Глава 19. «Бедная девочка, я так виновата. Вот, приложите еще немного мази. Нельзя допустить образования рубцов». Герцогиня хлопотала над Елизаветой, как курица-наседка над птенцом. Лилиана выглядела действительно испуганной. Елизавета не мешала проявлять ей заботу. Хотя по факту ожог был мелочью. Как бульдозер, медведь снес ее в сторону, прикрывая собой. И пламя коснулось только краешка запястья. Даже не болит. Но, очевидно, в глазах де Валентайн это было страшное ранение. У герцогини оказался бзик насчет повреждений кожи, и теперь Елизавета знала, почему. Дела и в самом деле оказались плохи. Тело де Валентайн покрывали уродливые пигментные пятна, поросшие жестким волосом неприличной длины. «Теперь надо бы выпить отвара», — продолжала вещать Лилиана. «Это восстанавливающее зелье. Я купила его у лучшей зельеварши империи». «Но как же вы?» «Ох, простите». Елизавета стыдливо покраснела. Бестактный вопрос вырвался против воли, но, с другой стороны, надо ловить момент, пока де Валентайн растеряна и уязвима. Герцогиня вымученно улыбнулась и, подобрав юбку черного платья, присела за стол. «Боюсь, даже при всех финансах семейства де Валентайн не найти зелья, способного мне помочь. Женщин, владеющих силой трав, очень мало. Магия камней распространена куда больше, и она намного мощнее. Я покупала разные составы, но все их действие было недолгим. Волос выпадал очень плохо». «Выпадал?» — эхом повторила Елизавета. «А вырвать? И уж потом составом, чтобы не росло». «Ах, нет!» — Лилиана даже руками всплеснула. «Нельзя трогать самой. Только владыка знает, от чего надобно избавить женщину. Сила трав есть его воля». О, как все запущено. Елизавета знала, что фанатики — люди особые, но ей достался клинический случай. Де Валентайн не помешал бы хороший психолог религиозных тараканов погонять. «Герцогиня», — начала вкрадчиво, «а может, воля владыки была в том, чтобы направить вас сюда? Чтобы не вы, а другой взял на себя смелость предложить, а потом исполнить иные манипуляции. Вы же не ожидали подобного, направляясь в этот замок. Если нет, то ваша душа чиста, а я могу предложить великолепную процедуру. Лёгонькое движение руки, и волосы исчезнут. Потом нанесу зелье на кожу, и, уверена, эффект будет потрясающий». На лице де Валентайн мелькнуло сомнение. «Лёгонькое движение? Это какое же?» И тут в голове Елизаветы созрел его величество план. И не какой-нибудь, а план мести. «О, дорогая герцогиня, позвольте я вам продемонстрирую». Бернард. «Она не сделает этого. Не посмеет, иначе...» О, Бернард в красках представлял, что сделает с девчонкой не один раз. «Ты не посмеешь». Но его полное отчаяние взгляд разбился о ехидную улыбку. Зараза не собиралась отступать, но самое унизительное, что свидетельством его позора, должна была стать де Валентайн. «Мёд почти готов, герцогиня», — пропела фон Латимер. «Бернард, ногу на стул, штанину закатать». «Проклятье! Он не станет подчиняться». Но кандалы сжались крепче, обязывая исполнить приказ, потому что девчонка по-настоящему этого хотела. В ее глазах горела жажда мести за собственную задницу. Сглотнув ставшую вдруг вязкой слюну, Бернард повиновался. А зверь-скотина как назло притих, не препятствуя сему унизительному действу. Более того, Бернард чувствовал исходившее от медведя восхищение. «Какая женщина! Настоящая правительница, умеющая показать Альфе, что с ее мнением нужно считаться». Подхватив чашку, Елизавета направилась к нему походкой императрицы. В темных глазах сиял триумф, бедра плавно покачивались, завораживая и заставляя забыть о надвигавшейся экзекуции. Гнев тут же утих, разбавленный тягучим, словно патока желанием. «Ну же, малышка, покажи коготки, а потом он покажет свои. Да так, что сладенькая госпожа ноги сдвинуть не сможет». Бернард тряхнул головой, отгоняя прилипчивый морок, но в груди по-прежнему клубилось столько эмоций, что он дурел, не в силах разобраться хотя бы с половиной. Удивление, ярость, желание, негодование и... демон! Пышногрудая стерва шлепнула на его ногу обмазанный медом лоскут и жестом ярмарочного фигляра выдрала клок волос. «Как ловко!» — захлопала в ладоши де Валентайн. «Милая, да вы просто мастер! И когда успели научиться?» Бернард изо всех сил стиснул зубы. «Да, он тоже хотел бы знать». «Женщина должна уметь заботиться о себе, герцогиня, и о своих подругах». Вот ведь и лиса. Жгучее восхищение опалило до самой нутрянки. Эта женщина — его личное проклятие, не меньше. «Я могу быть свободен, госпожа», — зашипел не хуже ящерицы. «Повторение мать учения», — оскалилась зараза. «Вторую ногу на табурет. Живенько». Бернард мрачно взглянул на девчонку, без слов обещая самые изощрённые, но сладостные пытки. Герцогиня очаровательно покраснела и вздернула подбородок, принимая вызов. Де Валентайн тем временем наблюдала за ними с неприкрытым интересом, и будь он проклят, но глаза старой кошелки блестели восторгом. Ей нравилось развлечение. Елизавета попала в десятку, устроив небольшое наказание для зазнавшегося раба. Бернард тихонько зарычал. Не то от ярости, не то от осознания, что и вторая нога стала лысовата. Елизавета победоносно взмахнула липкой тряпкой и выкинула трофей в стоявшее рядом ведро. «Вот так?» «Ручаюсь, владыка не будет строг к своим верным почитательницам, захотевшим немножко красоты». «Что же?» — задумчиво протянула де Валентайн. «Ваши умения впечатляют. Пожалуй, я не против испробовать этот способ. И серные ванны тоже». Елизавета расправила плечи и приосанилась. «Пусть так. Битву девчонка выиграла, но до конца сражения еще ой как далеко. И спускать унизительное ощипывание, да еще и на глазах де Валентайн, Бернард не собирался». «Какой запах! Это же просто прелесть! Воистину, говорю вам, эта маска, хоть и не сварена зельеварами, однако подействует ничуть не хуже». Елизавета порхала по комнате, предлагая герцогине то одну мисочку с кремом, то другую. Де Валентайн благосклонно пробовала. После процедуры герцогиня совсем расслабилась и даже перестала скрывать тело за плотной тканью платья. Теперь на плечах де Валентайн красовался шелковый халатик с широкими рукавами. Время от времени женщина любовалась на гладкую кожу рук и порядком посветлевшие пятна. А Елизавета мысленно хвалила себя за блестяще выполненный шугаринг. В индустрию красоты она заходила именно с этой ступеньки. Сначала работала одна, набиралась опыта и клиентов, потом взяла помощницу и еще одну. Мама ворчала, недовольная тем, что ее маленькая императрица выбрала столь легкомысленную стезю, а не политическую карьеру. Ее не могли смягчить ни хороший заработок, ни счастье дочери. Екатерина Александровна обладала воистину железными принципами, но и мозгами тоже. Понимала, что дочка упрямством пошла в нее и придерживалась политики. Худой мир лучше доброй ссоры. Неслышно вздохнув, Елизавета взяла со столика следующую пиалу с кремом. «Знаете, а я ведь хотела бы этим заниматься», — произнесла задумчиво. «Женщина она, у нее так мало радостей. Нужно соответствовать множеству правил. Блюсти приличие, обязательно выходить замуж». «Последнее вам удалось», — заметила де Валентайн. Но Елизавета лишь криво усмехнулась. «Полагаю, мне нет нужды объяснять, что супруг больше любит титул и деньги. Однако это никоим образом вас не беспокоило, дорогая. Я помню эту свадьбу. Присутствовала даже императрица. Невеста же не смотрела по сторонам, лишь на своего жениха». А потом... радужные мечты обратились в горький пепел реальности. «После вашего падения с лошади, не так ли?» Де Валентайн приподнялась с кушетки и смотрела с прежним цепким интересом. Однако Елизавета успела отметить набожность герцогини и решила попытаться сыграть на этом. «Всё верно. Владыке было угодно ударом камня вправить мне мозги». Расправив юбки, Елизавета села на соседнюю кушетку и протянула де Валентайн крем. Уколов ее внимательным взглядом, герцогиня все же взяла пиалу и вновь откинулась на подушки. «Однажды я совершала паломничество», — начала, зачерпывая и растирая между пальцами белоснежную массу. «И слышала о подобных чудесах. Владыка вернул разум женщине, которая вела себя как малый ребенок, даже в уборную не могла сходить. Место чуду всегда есть». «Уф, как же хорошо, что герцогиня не обладает обонянием оборотня», — Елизавета незаметно отерла подол взмокшие ладошки. «И одно из них передо мной», — продолжила задумчиво. Но не успела Елизавета гордо расправить плечи, как герцогиня выхватила из-за пазухи амулет и поводила им над кремом. Черный камень окутало едва заметное свечение. «В вашем доме прячется зельевар, герцогиня», — обернулась к обалдевшей Елизавете. «И он приготовил эту мазь».